эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 апреля 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Алексей Балакин. Здравия тебе, Алексей. Здравия, Алексей. Сегодня мы будем рассматривать практическую тему и, на мой взгляд, очень важную – дом, который кормит. Я, как и предполагаю, сначала Алексей сделает доклад, а потом мы уже более плотненько пообщаемся, как от нас заведено во второй части с нашими радиослушателями и зрителями. То есть у вас будет возможность задать вопросы по этому проекту, по другим направлениям, которые связаны с самообеспечением. И сразу отмечаю, что вопросы мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь это, естественно, наш сайт slavradio.org. Там есть чат-беседка, вы можете там писать, задавать вопросы. И, в общем-то, все у вас будет хорошо и замечательно. И также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/, и также Славрадио. И там слово Славрадио пишется одним словом, без каких-то там тире, подчеркиваний, разделов, латинскими буковками. Так что, кто хочет, нас всегда найдет. Сразу говорим, гоблинов не жалуем, грубиянов не жалуем, отправляем в баню сразу без разговоров. Пришли с человеками общаться, будьте любезны, клыки спрячьте, пожалуйста, причешитесь и взаимодействуйте как с человеками. Ну, это такое вот предупреждение для тех, кто особо рьяны и не приветствует точки зрения, которые почему-то могут отличаться от их точки зрения. Для начала, Алексей, пожалуйста, о себе пару слов, чтобы нашим радиослушателям и зрителям стало понятно, с кем они будут взаимодействовать в сегодняшнем нашем эфире. Ну, если пару слов, то я многодетный отец. Мы уже 10 лет живем в своем родовом поместье, на своей земле, со своей семьей. У меня 3 патента на изобретение, 2 высших образования. И так случилось, что мы по жизни вечно что-то вот старинно изобретаем. И то, что мы изобретаем, это направлено в основном вот на совершенствование среды обитания. И вот об одном из наших изобретений сегодня мы поговорим, про живой дом. Замечательно, замечательно. Пожалуйста, тогда приступай уже к самому докладу, включая демонстрацию экрана, если таково нужно, и мы уже будем в момент, когда ты будешь докладывать, вернее, в то время, когда ты будешь докладывать, мы будем принимать реплики и вопросы из, опять же, напоминаю, чата и Ютуба, и чата на нашем сайте, для того, чтобы потом уже с тобой поговорить, и чтобы ты уже ответил за каждое свое слово. Пожалуйста, начинай. Спасибо, Алексей. И вот у меня, знаете, я всегда немножко волнуюсь, когда я чувствую на той стороне экрана огромное количество единомышленников. И мне хочется сказать так точно, чтобы вот прямо в каждую душу донеслись мои слова, и чтобы вы увидели те же самые возможности, которые видим мы, возможности менять мир к лучшему. И, ну ладно, давайте начнем. Я немножко с такой маленькой предыстории хотел бы рассказать. Началось это все наша вот эта текущая жизнь, жизней было много уже вот до этого воплощения. Наша текущая жизнь началась, ну, наверное, где-то там около 13, может быть, лет назад, когда мы прочитали книги «Звенящий кедр России» и поняли, что вот, наконец, возник смысл в жизни, и мы хотим жить на своей земле. Мы хотим создавать свое пространство любви, свое родовое поместье. И вот, ну, давайте я сейчас уже начну экран демонстрировать, я вам покажу, как это наше поместье выглядело. Так, вот эта картинка с лошадями, это вот та наша поляночка, мы еще только-только приехали 10 лет назад на маленькой машинке, поставили палатку, еще ничего не было вокруг. И, вы знаете, люди совершенно без опыта, ну, городские, но мы были там с Ириной, как там, у Ирины дача была, мы... Дом в деревне там был у нас, мы ездили туда как бы там с бабушкой, нам на все лето пацанами рыбу ловили там. Но как-то, знаете, вот эти все сельскохозяйственные дела были как-то довольно далеки. И когда вдруг у нас появился новый смысл жизни, мы пришли на землю, и мы поняли, что вот перед нами вот такой вот большой участок, и что с ним делать на Урале, когда бывает так, что, ну... Лето очень-очень короткое, и в июне месяце заморозки, да, но мы как-то взяли себя в руки, начали это все там сильно изучать, там всякие дабхойфер, пермакультура, всякие там строительные технологии, там, ну, энтузиазма, видимо, было столько много, что мы как-то быстро-быстро вот начали все осваивать, и вот, ну, это вот результат, вы видите, уже вот такой вот дом, его пока еще нет в реальном доме, да, но он уже есть во многих образах и в проекте, я вам чуть позже о нем расскажу, это вот наши прекрасные дочери, вот Настенька, вот мы даже начали урожай получать, в конце концов, вот, но давайте я вам сейчас расскажу, как мы к этому ко всему пришли. Погода уральская – это что-то совершенно нестабильное, достаточно очень часто холодное, дождливое, без солнца и так далее. Ну, зимой понятно, что красиво, много снега и холодно. Чистое поле, огромное количество энтузиазма. Ну и мы начали это все осваивать. Понятно, что сначала дом, это был гостевой дом, потом какие-то вот, ну, сначала мы сад заложили, я помню, как я ямы копал под эти яблони, о, это был ужас, то есть 5 или 6 ям метр на метр, накупили саженцев, все это надо было за день посадить, ну, энтузиазм позволил мне не умереть во время закладки сада, вот, но потом, знаете, с опытом пришли такие мысли, что что-то нужно делать по-другому, вот как-то можно жить по-другому. Вот когда это неплодородная земля с небольшим плодородным слоем, маленьким, когда это холодная погода, когда это глинистые какие-то там почвы, когда там за червячком, червячком видишь, это радость, да. И вот мы начали думать, как мы можем изменить мир к лучшему, как мы можем свой участок сделать плодородным, благодатным таким, как мы можем меньше работать и больше отдыхать. И мы начали думать в сторону вот вообще живого дома. Вообще весь участок, он живой. Вот нас природа принимала, ну, где-то, наверное, даже 2, может быть, даже 3 года, да, просто чувствовалось физически, как она сначала была к нам такая вот настороженная. Потом, когда мы начали вот с ней взаимодействие, деревья садить, что-то там, как-то ландшафты менять, что-то вот благоустраивать, вот эту жизнь, помягче стало, помягче, потом приняла, вот это просто чувствовалось, да, мы уже стали свои, мы стали частью этого ландшафта, и все это в результате, вот я сейчас уже покажу вот тот дом, к чему это в результате привело, то есть вот в нашей группе ВКонтакте вы можете узнать все подробнее. «На Земле 24» называется наше народное движение, народная программа «На Земле 24», купленный дом вегетарии. Ну, вообще смысл нашего движения в том, чтобы дать людям технологии, которые позволят с комфортом жить на своей земле. И наш подход очень простой. Мы сначала для себя что-то придумываем, потому что, ну, испытываем в этом личную потребность. Придумали для себя, отработали технологию, на этом этапе понимаем, что это нужно большому количеству людей, и мы начинаем это передавать в виде технологии через вебинары, через какие-то конференции, через взаимодействие с единомышленниками. Начинаем передавать вот эти все технологии большому количеству людей, об этом рассказывать. Это вот и купольные теплицы, это и различные строения, это технологии выращивания растений, аэрофлора. Ну и, конечно, это купольный дом вегетарий. Сначала вот у нас был возник, дом возник такой. Вот я вам сейчас просто картинки покажу, а потом остановлюсь, подробнее эти картинки расскажу, что это такое. Вот в разрезе, вот этот дом, он уже есть в виде проекта, архитектурно-проектного вот этого комплекта чертежей. Там около 3, наверное, килограммов весом, такой большой талмуд на 176 листов, ну, то есть такая серьезная документация, что как это все, вот дом, это живая сердцевина, окруженная со всех сторон теплицами, вегетариями, вот так вот он выглядит красиво, в таком древнерусском стиле, кижи, кандапога, то есть вот это вот наша деревянная архитектура. Архитектор Юрий Горохов нам помогал создавать вот этот образ этого дома. И этот дом, он сопротивляется очень хорошо всем ветрам, дождям, непогодам. То есть это энергоэффективный, автономный экодом без подключения к центральным сетям, в котором можно проживать большой семье, Вот этот дом, он трехэтажный, он 518 квадратных метров. У него вот это большое пространство, верхняя купольная шапочка, большой зал на 86 квадратных метров под куполом. Внутри можно делать бассейны или там рыбу разводить. Вот так вот он на большом участке сверху выглядит. Вот это как раз гектар. Вот балкон по второму этажу в вегетариях у него расположен, где можно и гулять, и отдыхать, и там яблоки срывать, да, не нагибаясь с вершины дерева. Вот светопрозрачное покрытие у него сделано под российский, под холодный климат. То есть летом мы защищаемся от солнца, и солнце, летнее солнце, оно практически не проникает вот на эту стену дома, и оно только пол вегетария освещает. А зимнее солнце освещает максимально вплоть до стены. Мы используем вот эти вегетарии как солнечные коллекторы, как солнечные ловушки, и мы ловим огромное количество тепла даже на Урале, даже где-то вот в Московской, там где-то в Архангельской области, да, на севере. И мы это тепло можем использовать для того, чтобы, ну, экономить энергию. И у нас вот этот дом получился категории А+, то есть это энергоэффективный дом. Дом, который на 65% меньше тратит тепла для своего содержания. Раз он меньше тратит тепла, значит он экономит деньги, значит он выгодный для своего хозяина. Вот это вид с севера, с севера он защищен от северных ветров, соответственно, конечно же, солнце мы с севера не ловим, оно здесь не нужно, его здесь нет просто-напросто, да, но вегетарии обеспечивают 4 разных климатических зоны в этом доме. Порядка 250-260 квадратных метров вегетариев. Вот этот дом была наша первая любовь, что говорится, да, мы его делали довольно долго, и мы собрали просто команду единомышленников, и суть этого дома я сейчас расскажу, но мы при помощи народной поддержки, вот есть такой метод краудфандинг, это когда все люди, которым эта тема интересна, они помогают своими деньгами, своим финансированием создать вот этот дом. То есть мы с людской помощью, с помощью людей, на народные деньги, мы смогли нанять архитекторов, конструкторов, различных других специалистов, и создать архитектурно-строительную документацию этого дома. То есть сейчас этот дом уже можно строить. На сегодняшний день у нас уже больше 100 человек, которые владельцы вот этих проектов. Люди из разных регионов, из разных городов, из разных даже стран. Но эти люди очень близки нам по духу. Эти люди вот прямо как друзья, как родственники, они очень комфортные. И я всегда очень радуюсь, когда есть какой-то повод позвонить, пообщаться, да, и эти люди тоже очень всегда радуются моему звонку. Вот это так вот приятно, да. Вот, вот такой вот купольный дом вегетария, это модель КДВ-400. 4, так как тут четырехугольная симметрия. Ну, более того, хочу сказать, друзья, вот есть такой древний славянский символ, который называется крест. Есть разные мнения, но вот крест, он здесь вписан в конструкцию, ну вот в профиль этого дома, а это наши славянские боги, это наша энергетика славянская, но все же как ни крути, это наш славянский дом. Вот. Посмотрите в интернете потом отдельно, что такое крест. Вот такой получился купольный дом вегетарии, но сейчас я вам хочу показать другой дом. Тот, который сейчас в работе, и на примере этого дома я вам расскажу о технологиях. Вот это, по сути, это теремок. То есть вот то, что вы видите, вот давайте мы сейчас посмотрим сначала его в таком вот виде, в таком оживленном виде. Вот это КДВ Эко. Эко – это экономный, это экологичный, этот дом попроще, этот дом более практичный, он меньше по размерам. Он более доступный по цене, и он, я думаю, будет более популярным, потому что он все же как бы попроще немножко вот по этим, да, критериям. Вот так вот он выглядит с разных сторон. Северная часть у него защищенная тоже от солнца. Здесь вот будет эксплуатируемая кровля с севера, можно будет посадить газон, выход будет на эту часть, можно будет там летом отдыхать. Вот так вот он выглядит в разрезах. Это вот с северной стороны так выглядит дом. Но сейчас просто архитектурную часть покажу. Вот это сбоку, да, видите, он также ловит солнышко свое южной частью. Северная часть здесь черевиферма, котельная, мастерская, вход северный, да, вот он двухэтажный такой вот дом. Ну и вот давайте я сейчас на разрезе сначала покажу, из чего он состоит. То есть это дом-теремок. И по концепции в этом доме мы когда, вот у нас пазлы сошлись, мы когда поняли, чего мы хотим для комфортной жизни на земле, у нас сразу начали возникать вот такие желания создать дом, который бы был, во-первых, это автономный экодом без подключения к центральным сетям, чтобы по возможности это был бы дом нулевого потребления. Даже на Урале, даже вот в северных каких-то регионах, чтобы мы использовали, во-первых, мы защищали жилую сердцевину этого дома от различных неблагоприятных воздействий. Но вот здесь вы видите, вот она, живая сердцевина. С юга она защищена теплицей большой. Ну, это вегетарий, потому что это энергоэффективная теплица, она круглогодичная теплица. И с севера это помещение технологические. Вот здесь вот помещение, это червеферма. Вот это помещение, это котельная, это мастерская. Это вот основной северный вход. Дом этот в двухэтажной конструкции. Каждый наш дом имеет большую горницу. Это такое большое вот это помещение со вторым светом. Это кухня, гостиная, каминный зал, выход здесь идет на вегетарии, вот такое вот оно помещение. Ну и, собственно говоря, все это, конечно, мы максимально хотим уложить вот в круг, в некий купол, в некий такой энергоэффективное пространство, потому что, ну, чем меньше прямых углов, чем больше мы таких округлых пространств в себе имеем, тем выше энергетика. Ну и тем более, вы сами знаете, пчелы строят соты, да, и всякие там птички строят круглые гнезда, и ну, многие другие животные, они все-таки создают такие купольные, круглые, живые пространства для себя, и в природе, видимо, это заложено. У нас на участке есть купольная теплица, и эта купольная теплица, она дает очень хороший такой мощный энергетический поток, там и животным, и кошкам, и людям всем там приятно. То есть, ну вот, да, так вот выглядит этот дом. Так, вот что касается теремка. Так вот, теремок это когда и человек, и другие живые существа круглогодично могут заботиться друг о друге, жить вместе под одной крышей, в одном пространстве, в живом пространстве. И это живое пространство, оно по принципам симбиоза взаимно дополняется. И вот сейчас я немножко хочу вам, друзья, рассказать про технологии. Мы подумали, ну это как-то, знаете, даже не то, что там мы сели и подумали, это как-то интуитивно пришло, когда мы вдруг отобрали из всего того большого спектра технологий несколько очень важных, самых ценных технологий, биотехнологий, технологий шестого технологического кода, тех технологий, которые позволяют человеку полностью воссоздать первозданное пространство вокруг себя. Что нам нужно? Нам нужно удобрение. Удобрение должно быть органическим, природным. Это должна быть природоподобная технология. А кто нам делает удобрение в жизни, в природе? Почему вокруг нас столько красоты? Только, друзья, дождевые черви. Вот это главный источник плодородия. Почвенные бактерии и дождевые черви. То есть почвенная биота. И как нам показать? Вот здесь вот я вам покажу. Почвенная биота. Вот это биогумус, это вот Ирины руки, вот этот вот такой, знаете, как черный творог. Это черная земля, биогумус, это то, что дают нам червячки. Перерабатывая любые органические остатки, любую органику, червячки берут и делают для нас плодородную почву. И вот эта технология червеферма. Червеферма работает там, где мы уже последние, наверное, 5 лет, там, где мы, вместе с нами всегда червеферма. То есть у нас на кухне она стоит, у нас в городе она стоит, у нас есть домашняя черри-ферма. И вы можете на Ютубе посмотреть сериал «Настя и дендрусики», да, и вы увидите, как это детям нравится, как это просто, как это легко. И мы людям об этом рассказываем. Очень многие люди завели такие черри-фермы дома. И вот эта целая отдельная комната, там около 30 квадратных метров, у нас будет под черри-ферму. Почему так много, спросите вы? А потому что червячки, перерабатывая любые органические отходы, делая это 365 дней в году, без сна и без отдыха, они очень великие труженики. Они размножаются, они увеличиваются в размерах, они быстро-быстро плодятся, и они дают огромное количество полезных веществ. Это биогумус, вот я вам уже показываю. Это самое главное, еще и жидкий чернозем. Жидкий чернозем – это вообще уникальная штука. Представьте, когда метровый, больше метра высота чернозема, вот в этих черри-фермах ящичной конструкции, мы это проливаем водичкой, да, устраиваем фактически дождик такой моросящий, и через двое суток собираем в нижнем ящике то, что вот туда попало, пропиталось, вот за метровый слой чернозема, но вся польза, все гормоны, все стимуляторы роста, природные, растительные, да, от червей все вещества туда попали. Туда попала вытяжка с чернозема, аминовые кислоты, фульвокислоты. Вот эта слизь червей туда смылась, да. Почвенные бактерии, грибки, все-все-все туда попало. Получилась такая жидкость, она, знаете, выглядит как крепко заваренный чай. Она без запаха, она вот такого темного цвета. И вот эта уникальная жидкость, когда вы ее разводите, вот эта жидкость, вот так она выглядит, она прозрачная, но она темная, и она вот это самое ценное, что может быть, это самое лучшее удобрение, это удобрение 21, 22 и 23 века вместе взятых. Почему? Потому что это удобрение очень легко наносить, а это концентрат. 8 литров вот этой жидкости хватает на гектар для того, чтобы поднять урожайность на 20-80% любой практической культуры. Эта жидкость, она защищает от заморозков, она позволяет, она наносится по-другому, она на лист наносится, это удобрение через лист идет. Растение через лист, как листовую подкормку, впитывает вот эти вот вещества в себя, бактерии создают вот эту вот пленку бронебойную на листе растения, да, она полностью защищает от всяких болезней. И, соответственно, вот мы получаем вот такую вот уникальную вещь, да. Вот эта технология, которая, она одна из самых лучших, самых простых, и любой человек это может использовать. Это называется, ну, червеферма, сама эта жидкость называется жидкий чернозем, либо концентрированный почвенный раствор, вот еще под таким вот брендом она может встречаться, КПР, да, и вот. Но здесь, вот с севера, мы это производим. Ну, конечно, вот растения брали где-то корешки, где-то листики лишние, траву накосили. Не знаю, там, кто-то животных, если содержит, навозы какие-то, там, коровьи, там, куриные, там, козьи, там, кроличьи, лошадиные. То есть все это идет в дело, все это является кормом для червей, и человек может обеспечить, почему этот дом, который кормит, он не только кормит растения, он еще и может кормить вас. По какому принципу? Когда вы сделали что-то для себя, вот это наш принцип, по которому мы живем и развиваемся. Мы захотели, что-то сделали для себя, удовлетворили свою потребность, нам это понравилось, мы получили классный результат. Мы начинаем делать это больше и начинаем этим делиться с другими людьми. То есть это уже получается совсем другой смысл в бизнес заложен. Когда вы делаете это не ради денег, а когда вы делаете это для себя, но потом вы делаете излишки, вам этого много, и вы начинаете этим делиться с другими людьми. То есть вот эта продукция всегда высочайшего качества получается, потому что это используете вы сами. Вот. И вот, ну, это вам, кому это важно? Друзья, а важно это всем, потому что почему люди не живут на Земле? Есть единственная причина. Все остальные причины, они не такие серьезные. Единственная причина, почему люди не живут на Земле постоянно, это у них отсутствует доход. Они не могут себе организовать источник дохода на Земле. И вот этот дом, купольный дом вегетарий, он как раз логически развивается таким образом, что сначала вы удовлетворили свою потребность в плодороде, в удобрениях, потом вы удовлетворили свою потребность в питании, вы удовлетворили свою потребность в отсутствии коммунальных платежей, в обеспечении полным теплом, солнцем, электроэнергией, да? Вы удовлетворили свою потребность там, в саженцах, я чуть позже об этом расскажу. И потом у вас появляются излишки, у вас есть площади для того, чтобы вы эти излишки смогли сгенерировать. И вы это сможете продать другим людям. Обменять это на какие-то блага, на деньги обменять, на какие-то другие вещи обменять, то, чего вам необходимо для жизни, да, каким-то бартером, взаимозачетом, взаимообменом. И вот это очень классно, когда у вас появляется возможность постепенно отцепить от себя те крючочки, которыми держит вас город. И тогда вы сможете совершенно свободно со своей семьей в радости, в деятельности совместной, в обучении новым навыкам, когда вы сможете постигать новые технологии для себя, природоподобные технологии, совершенствовать среду обитания, поднимать плодородие вокруг вас, садить прекрасные сады, ухаживать за своей землей, и все это будет приносить вам доход, благосостояние, благое состояние не только внутри, эмоционально, но и материально. И вы сможете позволить себе жить на земле и не переживать по тому поводу, а как вы будете учить своих детей, а как вы будете содержать свою семью, а как вы будете покупать какие-то необходимые для жизни вещи, там заправлять автомобиль, вы сейчас можете сделать сами. Вот купленный дом вегетарий, КДВЭК, вот он с такой идеологией разрабатывается. Вот он таким образом создается. Вот. Ну и давайте, раз уж мы начали про технологии, давайте мы сейчас про технологии продолжим. С черефермой понятно. Вот здесь вот у нас будет череферма. Вот вегетарий, вот это вот большое пространство, 140 квадратных метров, здесь у нас будет фабрика растений. Фабрика растений основана, я вам сейчас покажу эту технологию, это аэропонные установки Аэрофлора. Установки, которые работают на жидком черноземе. То есть, когда мы берем, это примеры, результаты, вот что мы выращивали, это вот один из первых урожаев, это шпинат размером с ладонь. Вкуснейший, сочнейший шпинат. И вот кустик 98 грамм этого шпината, это один кустик всего, да, в дома. Вот такая у него корневая система у этого шпината. И все это растет вот в таких вот. Эта установка сделана из обычных труб, сантехнических труб. Так сейчас. Это самый первый прототип. Сейчас они, конечно, меньше, комфортнее, удобнее, проще. Вот из таких труб создана установка. Все это на жидком черноземе, обогащенном минералами, выращивается. Причем питательные растворы вы делаете самостоятельно. Вы сами знаете, из чего они состоят, что там точно есть, чего там точно нет, и как вы туда что это вложите, да, все это понятно. И вот вы можете выращивать до 12 килограмм, например, шпината с одного квадратного метра за 35 дней, вот по этой технологии. И эта технология, она может вам применяться как для выращивания растений вот в вегетариях этого КДВ, да, КДВ-эко, например, так и дома, в домашних условиях, если вы в городе, в квартире сейчас живете. И вот это тоже технология, предназначена для КДВ, фабрика растений. Почему именно на зелени? Во-первых, мы вегетарианцы, и зелень – это основа пищевой пирамиды. Зелень – это даже, знаете, вот кровь человека, гемоглобин, состав, формула гемоглобина и формула этого зеленого пигмента, хлорофилла, да, в растениях, она, в общем-то, отличается всего одним атомом. То есть, и даже пространственная структура этих формул, она одинакова, идентична. Поэтому, кушая свежую зелень, вы всегда будете здоровы, и вы всегда будете себя прекрасно чувствовать. И эта зелень нужна другим людям. И когда вы по этой же технологии, вы сначала вырастили для себя, удовлетворили свою потребность, а потом излишки отдали другим людям, вот это тоже, классно. Более того, вот в купленном доме вегетарии фабрика растений, ваша фабрика растений может выращивать совершенно разнообразные растения. Здесь он довольно высокий, и он даже КДВ-эко, И вы можете выращивать тропические какие-то культуры, там, не знаю, апельсины, там, помидоры, там. Вы можете выращивать какие-то лианы. Вот эту стенку заднюю тоже можно под выращивание использовать. И там актинидия, виноград. То есть вы можете какие-то деревья такие, ну, высотой там до 5 метров, да, выращивать и с балкона там урожай собирать. То есть это все доступно. Вы можете использовать этот вегетарий для зимовки саженцев. Вы можете использовать его для того, чтобы сделать какой-то бизнес, да, выращивать какие-то экзотические растения. То есть это все вам доступно, когда у вас будет такой дом. Поэтому это дом, который кормит. То есть он кормит вашу семью, он кормит другие семьи. Фабрика растений Аэрофлора, рассказал, показал. Ну, про Аэрофлору мы потом еще отдельно расскажем, вы можете вопросы свои задавать, вот, не стесняться. Вот. Затем, третья технология, это жидкий чернозем, обогащенный минералами. Вот получается как? Мы в червеферме сделали жидкий чернозем, обогатили его минералами и используем для выращивания в аэропонике, в аэрофлоре, в этот питательный раствор. Но ведь он нужен другим людям. Ведь люди хотят органически выращивать дома и на своих фермах растения. Поэтому мы можем получить на этот питательный раствор сертификат, запечатать его в бутылочке в небольшой комнате и в каком-то отдельном помещении организовать вот это производство и возить в город, либо там местные колхозы где-то, или дачникам, или фермерам, да, продавать вот этот питательный раствор концентрированный, полноценный. Его можно делать под разные растения. Это тоже, друзья, очень просто, это интересно. Мы этому обучаем. Кому интересно, обращайтесь, расскажем, покажем, как это все делать. Есть видеоинструкции, да, есть целое сообщество, которое сейчас повторяет наш путь, идет вот этим же путем и вот таким образом, да. Ну и четвертая технология, это такая тоже уникальная штука. Вот четвертая технология нами пока не отработана, скажу честно. Четвертая технология, мы о ней знаем, у нас есть консультанты в институтах в Москве, в Екатеринбурге, люди, которые занимаются этим давно, которые готовы нас научить. И вот это обучение, я думаю, начнется уже с осени вот этого года. Потому что есть уже люди, которые хотят подключиться, и мы эту технологию за зиму освоим. Эта технология называется технология микроклонального размножения растений. То есть как она работает? То есть это технология микрочеренкования. То есть технология эта работает очень просто. Когда сначала скажу, для чего она предназначена. То есть сейчас, друзья, ну вы слышали там Монсанто, семена, ГМО, да, вот эти все страшилки, часть из них является правдой, часть из них является фейком, это неправда. Но, тем не менее, друзья, нет дыма без огня. И найти хороший сорт, это сейчас, ну, довольно сложно. Старых сортов осталось очень мало. И мы при помощи вот этой технологии микроклонального размножения, микрочеренкования. При помощи этой технологии мы с вами что можем сделать? Можем создать питомник редких, краснокнижных, особо ценных растений. И как это по-простому очень происходит? Мы берем с вами, например, одну почку, ну, к примеру, садимся на машину и ездим по нашим окрестным деревням, разговариваем со старыми людьми, с бабушками там, ходим по огородам. И у нас один вопрос. Где у вас здесь самая ценная яблоня, самая вкусная, самая плодовитая, та, которая никогда не мерзнет, та, которая, вот она уже живет, даже сорт не знаете, а то она уже старая, может быть яблоня и так далее. Нам показывают эту яблоню, мы пробуем яблоко с этой яблони, нам это нравится, и мы просим всего одну почку, либо одну небольшую веточку, да, с несколькими почками. Мы приезжаем домой, и из одной почки мы можем делать тысячи растений, которые будут являться копией этого яблоня. Это яблони. То есть берется точка роста, апикальная меристема. При помощи специальных технологий берутся несколько клеток. Из этих нескольких клеток вырастают маленькие растения, состоящие из многих веточек. Эти веточки обрезаются, высаживаются как маленькие черенки и проращиваются как череночки, дают свою корневую систему. И потом вот в этом же вегетарии они доращиваются в такой круглогодичной теплице. То есть это небольшая комната, там должно быть оборудование, тысяч на 500, на 700, да, может быть даже дешевле, это все можно обойтись, там, ну, делать другими технологиями. Вот. Но вы можете любое растение размножить, сделать много этих растений. Это будет корни собственное, безвирусное растение с огромной скоростью роста. И мы с Ириной это проверили на себе, когда мы год назад купили там около, по-моему, 80, да, саженцев жимолости, нескольких сортов микроколональной жимолости вот этой. Это маленькие растения были, по 5 сантиметров, но они такие классные, они так здорово растут, они у нас сейчас целый жимолостный сад, они очень быстро стали такими нормальными, большими, может быть, даже кто-то в этом году, кто-то в следующем году уже начнет плодоносить. И вот эта технология реально работает. При помощи этой технологии мы можем, ну, просто создавать съедобные леса. То есть мы можем создавать живые изгороди, мы можем создавать биосферный купол. Вот у нас в группе есть, кстати, про биосферный купол. Это одна из нас, вот, технологий, которая просто шикарно работает на Земле. То есть где-то ведь недавно мы писали, да, про биосферный купол. Вот биосферный купол. Ну, короче, на стене полистайте. Да, еще ниже. То есть здесь у нас есть статья про... Вот, биосферный купол. На 2,5 часа вебинар, но это стоит того. Вот, смотрите. Это когда можно вот из деревьев определенного вида, сорта, создать съедобный лес вокруг вашего участка, сделать так, чтобы ваш участок был полностью защищен от ветра, от холодного, каких-то неблагоприятных воздействий, чтобы это была солнечная ловушка, и чтобы вы создали свой микроклимат на своем участке. Это работа на 20, на 30, может быть, на 40 лет. Но результат, конечный результат будет вашим потомкам доступен. Но вы это можете сделать за несколько лет. И это вообще, если за это платить, это стоит 1 000 000 рублей. Это очень большая, значительная работа. Но вы можете сделать это самостоятельно, и тогда все ваши потомки смогут очутиться в совершенно другом пространстве. Это будет пространство, которое будет оберегать их. Это будет другая климатическая зона. То есть на одну климатическую зону вы сможете увеличить эффективность. Это будет рост грибов эффективный, это будет солнечная ловушка, это будет другая влажность, это будет плодородие совершенно другое, это будет восстановление биосистемы, восстановление почвы, восстановление плодородия и биоразнообразия. Вот для этой технологии необходим питомник микроклонального размножения растений. Когда вы можете самые ценные, красивые или трудноразмножаемые, или краснокнижные, или редкие растения легко размножать в больших количествах. И один саженец будет обходиться вам не 500 рублей, как он стоит сейчас на рынке, да, а один саженец будет обходиться вам 5 рублей. Понимаете, по себестоимости. Продаются они по 25, по 30 рублей, такие саженцы, да. Вы их можете готовые покупать в 10 раз дешевле, там, в 20 раз дешевле. Но интереснее сделать это своими руками. И любой человек с любым образованием это может сделать. Вот это очень важно, вот это очень ценно. Вот. Ну и, ну, фактически, вот я вам рассказал сейчас кратко вот про этот живой дом, что он из себя представляет. Я лучше на ваши вопросы сейчас, друзья, поотвечаю, но хочу лишь еще сказать то, что вот для чего это все. Если простыми словами это все, для чего мы это все придумываем, это для улучшения качества жизни человека. То есть качество жизни, оно состоит из многих критериев. Это состояние окружающей среды, это качество питания, это здоровье, физическая активность, это семейные ценности, образование, культура, это безопасность, это экологическая, экономическая, гражданская безопасность, да? Это автономность. Вот безопасность, она очень сильно связана с автономностью. Это хобби, досуг, отдых, общение, как вы проводите свободное время, смысл жизни вашего, это тоже качество жизни. Вот если ваша жизнь наполнена смыслом, если вы делаете, вот, вы, если вы что-то делаете, и мир вокруг вас меняется к лучшему, вот это тоже, я считаю, качество вашей жизни. Ну, конечно, это доход, конечно, это жилищные условия, должно быть тепло, комфортно, чисто, красиво, высокие потолки. А вот в КДВ «Эко» у нас потолок 2,90, даже 3 метра, а 5,40 потолок во втором свете, да, вот эта вот высокая часть этого дома, 5,40. Ну и, конечно, вот этот весь комплекс, он наилучшим образом реализуется вот на больших участках земли, в купольном доме вегетарии, когда вы с умом и с любовью подходите к своей жизни, когда вы создаете не по принципам «после нас хоть потоп», да, а по принципам «я хочу жить, и я создаю это на 500 лет вперед». То есть результаты, конечные результаты проявятся только через 200, через 300, через 500 лет. Мои дальние потомки будут пользоваться результатами моего труда. Но когда вы это делаете сейчас, это очень интересно, вы сильно развиваетесь в этом пути, и вот поэтому вот такие смыслы в этот дом заложены, да? Купольный дом вегетарии. То есть я могу, знаете что, вот сейчас я могу поставить просто картинки на такое пролистывание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вот, на заднем фоне могут картиночки листаться. Или я могу включить, да, свое видео. Хорошо. Давай сейчас мы перейдем ко второй части, в которой будем зачитывать вопросы, реплики, комментарии от наших радиослушателей и зрителей. Еще раз напоминаю, мы принимаем их только на сайте slavradio.org, slavradio одним словом пишется, там есть беседка, чат, и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/, то есть касая черточка, slavradio, и там slavradio одним словом латиницей. Так что кто захочет, тот не пропустит, тот окажется у нас. Не путайте с другими ресурсами, которые почему-то себя назвали очень похожим словом на нас. Видимо, популярными мы стали. Хорошо. Итак, отбивка. После этого вторая часть ответа на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, по одному из современных календарей 25 апреля 2019 года, четверг. Алексей Балакин, Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио. Дом, который нас кормит, это тема сегодняшнего нашего эфира. В первой части Алексей рассказал про очень интересные наработки. Несколько вариантов домов. Дома вегетарии, дома теплицы экономичного очень уровня. И также рассказал про технологии выращивания, червеферма, червечай так называемый, гуматы с добавлением минералов. Это то, что надо знать, мне кажется, каждому человеку, кто собирается жить на земле. Вот как жить так, чтобы ни землю не гробить, ни себя не убивать, а чтобы получать урожай очень хороший, и чтобы поменьше с химикатами связываться. Так что, Алексей, низкий поклон тебе за вступительную часть. И теперь мы переходим в общение с нашими зрителями. Принимаем, еще раз говорю, вопросы у нас на сайте slavradio.org, там чат-беседка, и у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio одним словом, латиницей, и там. Итак, первый вопрос. Ярослава. Слышали о том, что в давние времена строили дома, в частности, фундамент, по принципу Фибоначчи? Ну да, да, конечно же, слышал. Ну, называется это еще проще, называется это «золотое сечение». И вот мы в свои проекты это золотое сечение закладываем. То есть каждый наш проект, каждый размер сделан по принципу золотого сечения, поэтому они получаются красивые, поэтому они получаются эффективные, поэтому они получаются, даже планировки получаются, когда вы золотое сечение закладываете, не только в фундаменты, но и в размеры, стены. Это получается классно. Более того, вот этот дом КДВЭКа, мы его проверили еще по другому принципу. Вы знаете, он у нас получился зеленый, у него зеленые размеры. И это проверяется очень просто. Вот мы берем диаметр этого дома и начинаем этот диаметр уменьшать до нанометров. И когда мы этот диаметр уменьшаем до нанометров, делим на 2, да, и получаем нанометр, это зеленый цвет. Понимаете, у нас получился зеленый дом. Вот. То есть вот такие закономерности, да, они заложены, мы о них знаем. Далее идем. Елена Вея. А холодно не будет? Стены же стеклянные. Да, вот это вот хороший очень вопрос. И вы знаете, это дом термос. Вот что характерно. Вот видите, сейчас вот жилая зона. Я сейчас остановлю этот слайд. Вот жилая зона. Она у нас состоит из совершенно обычных стен. И эту жилую зону окружает вот этот вегетарий, вот эти теплицы. И мы проводили в течение года дистанционным термометром, проводили эксперименты в своей купольной теплице. Она была вообще открыта со всех сторон. Там не было стен, которые ловят тепло. Там не было грунтового аккумулятора тепла, который заложен вот в этом доме, да, закладывается. И солнце имеет огромную силу, и оно создает, оно нагревает теплицы. И вот стены дома находятся совсем в другом климате, потому что они окружены вот этими теплицами. На улице может быть минус 30, а внутри в этой теплице может быть 0 градусов даже без всякого дополнительного отопления, когда выходит солнце, и даже плюсовая температура. Поэтому зимой отопление вот на этот большой дом, 340 квадратных метров, всего одна машина дров. Это если на широте Москвы. На широте Урала, где-то вот в Пермском крае, где еще холоднее, ну, там примерно там 12-13 кубометров, по-моему, дров, да, на весь год. И это без учета грунтового аккумулятора. То есть это дом-термос. Зимой в нем не холодно, летом в нем не жарко. Не жарко за счет теплых стен и не жарко за счет хорошей системы вентиляции, которая будет запасать вот это вот лишнее тепло в грунтовом аккумуляторе, либо выбрасывать его на улицу. Вот так бы я ответил. Я хочу Елене еще тоже дать пояснение. Елена, как вы думаете, кирпич, камень, стекло, железобетон, вот они какую теплопроводность имеют? Ну, чтобы вы там не лезли в справочники, скажу, при обычной эксплуатационной влажности железобетон имеет проводимость 2, ну, 2, там, 0,4, примерно, средний расчет, там, в зависимости от добавок. То есть, вот 2 – это его проводимость. Чем больше проводимость, тем больше теплопотери. Стекло в среднем имеет единичку. Стекло в среднем имеет единичку, там один с чем-то, с небольшим. То есть почти в два раза меньше теплопроводность, теплопотери, нежели чем у железобетона. Если мы берем полнотельный глиняный кирпич, это чуть меньше единички, там 1,8, 1,7, где-то так вот. А из бетона и кирпича строятся дома. Если мы берем пустотелый глиняный кирпич, то там, естественно, 0,4, 0,5, ну в два раза меньше теплопроводимость, чем у стекла. Если мы берем дерево, самый распространенный сосна, ель, то там уже где-то 0,1,8. 1,8, 1,2, 1,5. Вот в этом диапазоне зависит, опять же, от влажности воздуха. То есть где-то получается в 5 раз меньше теплопотери, нежели чем у стекла. Но, как видите, стекло меньше теряет, чем железобетон, и чуть больше теряет, чем глиняный кирпич. Однако, здесь же не идет разговор, что только в один слой стекло. Все знают прекрасно, что рамы делают почему-то, ну, которые вставляют стекло, по принципу стеклопакетов, где, например, два стекла, три. Это говорит о том, что внутри находится или воздух, или специальный газ. Так вот, если специальный газ закачан, то в этом случае потери стекла очень резко уменьшаются. Если мы теплицу делаем с учетом вот этих вот заполнений, то в этом случае тогда мы приближаемся как минимум к дереву, а то и улучшаем показатели теплопотерь, которые есть у дерева. То есть не 1,8, не 1, вернее, не 0,18, а там могут быть намного меньше. Вот это надо учитывать. Потому что если бы такие были серьезные стеклопотери, то тогда бы окон или вообще бы не делали. Либо они были настолько маленькие, что в них можно было только увидеть что-то, приблизившись к ним одним глазом посмотреть. Алексей, есть что добавить? Да, есть что добавить. Вопрос очень важный на самом деле. И я хочу сказать, что стены нашего дома спроектированы из двух самых экологически чистых материалов. Это арболит или газобетон. Не пенобетон, а именно газобетон. Дерево, друзья, я не считаю экологически чистым материалом, потому что для того, чтобы построить дом из дерева, надо убить множество деревьев. И дерево – это не долговечный материал. И если есть возможность строить из искусственного камня, такой как газобетон, например, да, либо из отходов древесины такой материал, как арболит, то я, конечно, в плане экологичности, теплоты, долговечности предпочитаю именно эти два материала. По поводу светопрозрачного покрытия, вот как раз вегетариев, то есть здесь есть два варианта. Первый вариант – это пленка-светлица. Найдите в интернете, пленка делается в Питере. Это уникальная российская разработка, резиноподобная пленка, которая служит от 10 лет без снятия. пленка, которая абсолютно прозрачная, ей можно окна, так сказать, делать из этой пленки. И вот такой огромный вегетарий площадью там почти с балконом 148 квадратных метров, чтобы закрыть этот вегетарий, нужен всего один рулон пленки светлица стоимостью там 12 тысяч рублей. Понимаете, друзья? Вот это классно, это экономически выгодно, это надежно. И все эти теплотехнические расчеты сделаны на пленке светлица в вегетариях. Если же мы делаем сюда хотя бы однокамерный стеклопакет, это уже не категория А+, это уже категория А2+, получается, потому что это еще значительно, как Алексей сказал, да, увеличивает вот эту энергоэффективность этого дома. Поэтому здесь все зависит от ваших финансовых возможностей. Стеклом покрыть это будет дороже, а пленкой светлица покрыть очень дешево, и вы получите необходимый результат, вот самое главное. Вы получите комфортный дом и летом, и зимой, и вы получите очень теплый дом и очень комфортный, экономный. Да, и надо тоже отметить, что вот примерно газ и пенобетон, они имеют тоже хорошие показатели по теплопроводности, это намного ниже, чем единичка, 0,1-0,4 вот в этом диапазоне, а если мы туда добавляем, например, опилочную технологию или вот еще что-то, то в этом случае тоже это теплее, чем дерево получается, и с точки зрения отношения к природе намного экономичнее и намного лучше. Так, идем дальше. Ярослава, а у вас домик семиугловой. А слышали, что шестигранник вместительный и энергосберегательный, то есть сотовый. Вот почему-то семиугловой домик Ярославе показался. Ну да, он у нас восьмиугловой. Давайте я сейчас покажу картиночку. Давайте вместе посчитаем, да? Давайте вместе посчитаем, да. Вот, собственно говоря, вот это вид сверху. Так, где-то еще даже был вид сверху, который у нас... Вот такой вот, где. Ну да, вот пускай, например, такой, да. То есть вот, это у нас домик, он как сота, он восьмиугольник. Нет, сота-то у нас шестиугольник, да. Ох, ну да, вот у нас более приближенный к кругу, это восьмиугольный дом. То есть, ну, мы старались получить максимальное пространство внутри с минимальной площадью стен. Вот это тоже очень важно. Стены, окна и так далее, это теплопотери. И идеальная форма дома – это сфера. Но сферу очень сложно строить. Сфера очень неэкономична в плане строительства и обустройства. Да. Мебель там сложно поставить и так далее. Поэтому мы выбрали вот такую вот форму восьмиугольника. Угу. Да, на самом деле шестиугольные конструкции в живой природе часто встречаются. И снежинки те же самые, там есть и ребра жесткости, и компактные соединения, естественно, они отличаются от восьмиугольного, но в данном случае нам здесь главное было, насколько я понимаю, по задумкам, это ориентация по сторонам света. И поэтому восьмиугольная конструкция здесь более подходит. Почему? Потому что юго-восток, потом там и так далее. Да, вот когда солнышко поднимается с востока, она вот обходит целиком все, кроме северной части. Поэтому северная часть, она делается закрытая, там мало солнышка попадает практически, даже в самый такой пик, когда ночь очень самая короткая. А вот восточные, южные и западные части, они как раз застекленные, и здесь максимальное улавливание. Плюс ко всему, поскольку мы находимся в средней полосе и севернее, то нам важнее улавливать, о чем Алексей сказал, зимнее солнце. И поэтому северная часть вообще в данном случае никак не рассматривается с точки зрения улавливателя. Мы не на короткие ночи, а на короткие дни здесь предусматриваем получение солнечного света и тепла. Поэтому вот восьмиугловой дом в данном случае, мне кажется, хорошее решение. Так, с семиугловым домиком разобрались. Максим Архипов. Здравия всем, здравия Алексеям. Лучшие изобретения человечества испокон веков копировали творение природы. Конструкция купольного дома мне представляется копией муравейника. Причем сам купол с энергетической точки зрения является прямым проводником энергии Земли, наподобие женской юбки. Как использовать такие конструкции под проживание все расширяющегося роя рода? И каким образом компенсируются недостатки, как мне кажется, мужской энергии космоса? Вот такой интересный вопрос от Максима. Ну вот здесь я тогда вам сейчас, отвечая на этот вопрос, друзья, я вам покажу в разрезе другую модель, она более характерна. Это КДВ-4 ЭКО, вот этот вот дом второй. То есть вот так вот он выглядит, Здесь, вы знаете, мы в проектировании этих домов шли больше по наитию. Вот эта интуиция, которая нас вела, она нас привела к следующему. То есть, во-первых, да, купольная форма, мы уже прочувствовали на себе, что это такое. Более того, с моей точки зрения, купола работают очень просто, это как линза. И все в мире, как я уже говорил, стремится к форме шара. Биополе человека имеет купольную форму. Биополе планеты Земля имеет купольную форму. Биополе Вселенной имеет купольную форму. И вот эти вложенный эффект матрешки, когда мы еще ставим между человеком и планетой Земля, когда мы еще ставим купол в виде дома, то этот купол в виде дома имеет эффект линзы. И внутри этой линзы существует винтовая лестница. Вот у нас такой здесь восходящий поток энергии идет. Эта винтовая лестница выводит на смотровую площадку, и все это, вот третий этаж находится вот под такой вот купольной шапочкой. То есть вот так вот он в объемном разрезе выглядит, этот дом. И, вы знаете, для себя мы, вот для себя с Ириной, мы не объединяем, не разделяем вот мужская, женская энергия. Ну да, это, конечно же, есть. Но есть энергия семьи, есть энергия рода. Когда муж и жена единомышленники, то вот их энергии взаимодополняют друг друга. И когда они находятся в энергетическом поле Земли, эти две энергии, когда они находятся в резонансе с биополем планеты, когда они находятся когда их мысли резонируют с этим участком, когда каждое их действие направлено на улучшение среды обитания, то тогда Земля-матушка начинает это поддерживать, она начинает это, ну как, помогать, что ли, да? Это, понимаете, весь участок начинает помогать вам. Вот эти растения, они начинают помогать вам во всем. Они начинают вас лечить, они начинают вам подсказывать, они начинают усиливать вашу интуицию. Ну, пример. Мы проводили геологическое исследование недавно, бурили две скважины, чистили участок от снега весной трактором. Мы забыли земле рассказать о том, что будет, предупредить. И вы знаете, вот меня не было, я был в командировке, и Ирина это все заделала, и она говорит, ну просто был страх. Это была паника, это был страх. Весь участок, он просто трясся от страха, потому что не предупредили заранее, что будет происходить. Это железо, это трактор, это снег двигается, это еще что-то. И вот это все реально чувствовалось. Поэтому вот здесь еще много надо чувствовать, много надо изучать, многое нужно объяснять. То есть вот эти наши подходы, которые мы реализовали в этих домах, это тоже всего лишь вариант, это наше какое-то мировоззрение, часть нашего видения, командного видения. Да? Не факт, что это так, но мы это чувствуем вот именно так и вот таким образом объясняем для себя. Вот я так могу на этот вопрос ответить. Хорошо. Так, дальше Владимир Черкас реплику к нам отправляет. Усё лепо, мировоззрение, жизненная позиция, жизнь за задор, образованность, воспитание, сказители. Однако, Платон мне друг, но истина дороже. Как самолетом должен управлять знающий плюс опытный плюс могущий пилот, так и живой дом проектировать должен зодчий. Такая реплика. Ты зодчий? Или как? Да, вы знаете, да, зодчий, он зодчим тоже не рождается, он зодчим становится. Ну и, наверное, мы уже тоже становимся зодчими. Вообще у меня два образования. Первое, ну вообще я биотехнолог. То есть в нашей команде я занимаюсь биотехнологиями. Это мне больше всего нравится. У меня первое образование биологическое, Уральский госуниверситет. Второе образование тоже связано с коммуникациями, с людьми, там психологическое. И я живу на Земле, и мы как бы руками своими все это создаем, проверяем, изобретаем с Риной. Но у нас целая команда. То есть вот эти проекты делают зодчие, делают архитекторы, делают конструктора, делают энергетики, делают люди, которые занимаются там вентиляцией, от водоснабжения, электрификации. То есть это специалисты. То есть и как раз-таки особенность нашего проекта, ну вот сейчас идет акция на КДВЭКа, там осталось всего 12 проектов по акции, когда мы при помощи людей, при помощи народного финансирования, методом краудфандинг, собираем средства и оплачиваем труд этих людей. То есть я координатор. То есть я просто объединил этих людей при помощи интернета, там, идеи, концепции, вот этого видения, да, и специалисты уже, зодчие и другие специалисты, они помогают нам создать вот эту прекрасную документацию, сделать необходимые расчеты, сделать так, чтобы этот дом стоял много-много сотен лет, чтобы он отвечал своим принципам, характеристикам. Ну а я в этой команде отвечаю за биотехнологии. Хорошо, Алексей, у меня два вопроса к тебе от себя лично. Первый вопрос. Как вы крепите пленку? Потому что натянуть недостаточно, еще необходимо закрепить. Как снаружи она крепится, чтобы ее не сорвало? Вот. Ну, здесь по пленке светлицы все очень просто. То есть используются два инструмента. Первый инструмент – это строительный степлер. Второй инструмент – это строительный фен. То есть самое главное – сделать нахлест этой пленки примерно там 7-9 сантиметров. Этот нахлёст пробивается по деревянному основанию. Сначала степлером закрепляется, а потом сваривается строительным феном. Это получается монолит. И, соответственно, если пленка укладывается кусочками, например, вот купольную теплицу, мы пленкой закрываем из треугольников, то тогда эти треугольники укладываются по принципам черепицы, чтобы верхний треугольник шел нахлёст на нижний треугольник, и тогда они уже свариваются и превращаются в единый монолит. То есть разогревается феном, пластик плавится и закрепляется за тот, который рядом с ним находится. Да, да, да. Нахлёст разогревается феном, происходит плавление и спекание этой пленки в единую такую конструкцию. Угу. На официальном сайте Светлица написано, что гарантировано 7 лет. Это у них так да, места. Они, кстати, в разных местах пишут где-то 10, где-то 7. Ну, минимально 7 лет, пускай да. Так. Пускай он там да, даже, да. Пускай он даже там 12 лет проработает, но там... Пускай будет 12 лет. Хорошо, через этот срок как ее отдирать и как ее опять заново закреплять? Дело-то в том, что здесь высоты, как ты говоришь, 3 метра один этаж, а здесь получается у нас где-то метров 7, я смотрю, до 8 метров. Это застекленная площадь, ну, прозрачная площадь. Как ее менять? Ну, менять, как и стеклить, тоже очень просто. То есть делается просто лестница, либо выдвижная, либо деревянная лестница, просто прислоняется к самому каркасу, и вдоль этой лестницы проводятся определенные работы. То есть либо делаются леса, то есть ставятся дополнительно бревнышки, на бревнышки делается настил, и с этих лесов проводится работа, потом леса демонтируются. Хорошо, идем дальше. Световид, у вас есть опыт практического применения ваших проектов? Сколько таких технологичных домов вы построили? Да, вот это очень частый, кстати, вопрос. Вопрос очень правильный, потому что люди сейчас ориентируются больше именно на практическую реализацию. Сейчас таких дома пока не построено ни одного, по той простой причине, что только в ноябре месяце был сделан проект. Только зимой мы получили первый проект. Второй проект сейчас в работе. Этот проект будет готов где-то месяца через два. Но в некоторых местах люди уже приступили к строительству, то есть люди уже делают вот эти вот геодезические исследования, подготавливают участок под фундамент и так далее. Я очень надеюсь, что в этом году начнется строительство в нескольких местах уже таких домов, а в следующем году это будет уже в массовом порядке. То есть мы на раннем этапе находимся вот, реализации этого проекта, поэтому, ну, вы сами понимаете, от беременности должно пройти 9 месяцев до родов, иначе это все как-то не по природе. Вот. Но мы отработали на микромоделях, мы отработали на прототипах, технологию купольного строительства мы отработали, пленку светлицы мы отработали биотехнологии. Ну и вообще, я бы сказал, мы ничего нового не придумали. То есть вы можете в Ютубе взять и завести на русском языке «Идущие путем сердца». И вы там увидите, например, дом, который на берегу какого-то Северного моря, там в Норвегии или где-то построен. И там семья живет внутри купола, У них дом внутри купола находится на берегу какого-то холодного Северного моря. И прекрасно себя чувствуешь, шикарный совершенно ролик с переводом на русский язык. То есть такие теплицы, дома в теплице в Германии, да, но у нас просто это сделано изначально как проект и сделано с учетом русского холодного климата. Да, таких роликов можно найти много, в том числе и скандинавские, германские, финские. Есть в Америке тоже дома, где вот просто дом был по наитию обнесен стеклом, и даже вот по наитию просто обнесли его и сделали. И они получили такую оранжерею круглогодичного использования. Понятно, что есть южные дома, есть северные дома. И здесь вот мне что понравилось тоже, учитывается угол наклона, что летнее солнце, оно намного жарче, и там избыток уже его, и то, что вот навес глухой, который защищает нас от этого самого избытка тепла. Вот это вот мне нравится, потому что многие в вегетариях это не предусматривают. И потом они начинают делать систему вентиляции, там, ну, париться с этими вопросами. Идем дальше. Лиса Фабрикантова. Отопительная система как такого дома? Чем и как отапливать? Вообще мы всегда делаем технологии, которые дублируют друг друга. То есть обязательно в этом доме многотопливный пиролизный котел двойного дожига. То есть есть сейчас эффективные хорошие котлы, ну там на 15, на 20 киловатт котел небольшой, но чтобы этот котел работал и на пилетах, и на дровах, и на каком-то жидком топливе, и на сучках, и на чем угодно, да, чтобы можно было, то есть, ну, любую какое-то, любое топливо использовать. То есть это обязательно. В каждом доме есть котельная, и отопление дома ведется через систему теплый пол. Но в купольном доме вегетарии КДВ Эко мы пошли еще дальше. То есть сейчас я вам покажу. То есть мы сделали двойную систему отопления, и это у нас еще вот такой хороший камин. Потому что, ну, камин даже не как система отопления, а камин это как источник живого огня. То есть вот у нас сейчас есть в маленьком доме, где мы живем, есть камин, когда мы его зажигаем, это просто совершенно другое ощущение, совершенно другое качество жизни. Этот камин будет с подтопком, на нем можно будет готовить пищу. Ну, вдруг что-то произошло. Например, котел вышел из строя. Например, там, не знаю, там электричество пропало, там солнечные батареи не справляются, либо там еще что-то, да. Всегда можно сходить там в ближайший лесок, наломать сучков, наколоть дров, растопить камин и отопить и первый, и второй этаж. Вот это очень важно. Более того, вот этот вегетарий, который вы видите в этом доме, вот эта площадь по полу 100 квадратных метров на широте Москвы дает 100 тысяч киловатт тепла в течение года. 100 тысяч киловатт. Это огромное количество тепла, которое мы можем эффективно использовать. И для того, чтобы это тепло эффективно использовать, здесь можно его просто как горячий воздух закачивать в комнаты, да, путем активной либо пассивной вентиляции. Можно взять и это тепло в самом верху ловить и через систему теплоносителя, просто по трубам с теплоносителем, нагревая этот теплоноситель этим теплом, закачивать под фундаментную плиту дома в грунтовой аккумулятор. И тогда вы будете прогревать почву под домом, и когда наступят холодные дни, вот это тепло из-под дома может пассивно оттуда выходить и согревать дом. Или тепловой насос может его оттуда выкачивать и, соответственно, тоже обогревать дом. Вы можете получить фактически даже пассивный дом себе без какого-то дополнительного отопления. Максимально эффективно использовать солнце. Вот несколько систем у нас. Более того, вот сейчас я найду картинку. Есть такое еще, вот, например, для горячей воды. Есть для горячей воды тепловой водяной солнечный коллектор. То есть, ну вот на этой картинке они видны. То есть вот здесь с южной стороны вы видите непрозрачная часть вегетария. Вот здесь вот. И фактически это 1, 2, 3, 4, 6 солнечных тепловых коллекторов водяных. То есть вот такая площадь, почему она именно здесь? Во-первых, она закрывает от перегрева южную стену дома на втором этаже. Солнца более чем достаточно будет даже на Урале, но Вот зато внутри установлены эти солнечные коллектора могут согревать до 400 литров горячей воды в тепловом аккумуляторе, в тепловом баке, в таком, который эту горячую воду сохраняет. Вы эту горячую воду можете использовать и для отопления дома, и для мытья посуды, и для принятия душа, и для чего угодно. Тоже это может работать на солнышке. Даже если солнышко там раз в неделю, то есть оно нагрело этот объем воды 400 литров, и эта горячая вода с температурой там 60-70 градусов у вас сохраняется всю неделю. Вы ее просто пользуете по мере необходимости. Это вот энергетическая система дома в плане тепла таким образом работает. Ну, скажем так, это не очень большая емкость для того, чтобы обогревать дом, а вот для того, чтобы была горячая вода, чтобы ей мыться, там, пользоваться, еще это куда ни шло. Да. Да. Ну, здесь можно регулировать это пока, вот, ну, я просто сказал, вот такой объем примерно на 400 литров. Можно делать больше, можно делать меньше. Хорошо. Сергей Буцких, откуда берете энергоресурс, электричество, вода, тепло? Как держит снеговую нагрузку ваш дом? Так, ну я с конца начну по снеговой нагрузке. То есть минимальная снеговая нагрузка в проекте заложена 320 килограмм на квадратный метр, то есть это на крыше жилой части. И северная веранда, вот северный пристрой, скорее всего, будет эксплуатируемая кровля, то есть мы сейчас как раз вот в этом направлении ведем работу, эксплуатируемая кровля, то есть чтобы можно было там, ну, это вообще тогда нагрузки там тонны, да, на квадратный метр. Не только снег выдержит, но и беседку, и людей выдержит, и газон выдержит, и много чего, да. Здесь это все рассчитано. Но по поводу энергетики, конечно, если у вас есть доступ к центральным сетям, вы можете подтянуть 15 киловатт при помощи провода, то это самый дешевый вариант и самый эффективный, но в плане соотношения там цены-качества, да. Если же у вас нет возможности вы где-то в чистом поле, на берегу там речки или где-то еще, да, то тогда вы можете на крыше дома установить солнечные батареи, и это позволит вам, так, да, это позволит вам получить автономию в необходимом количестве. В зависимости от региона мы можем сделать для вас расчеты, в зависимости от региона, где вы находитесь, в зависимости от вашей потребности, в зависимости от ваших потребителей этой электроэнергии, мы можем для вас сделать расчеты, какое количество и какую солнечную систему вам нужно поставить для того, чтобы обеспечивать себя электроэнергией. От ветра, использования энергии ветра мы отказались по той простой причине, что в большинстве территорий России ветра недостаточно для эффективного использования его энергии. Ну и так как мы собираемся делать вот этот вот биосферный купол и защищать участок от ветра прежде всего, а защита от ветра это более важный, вот полутень и защита от ветра это более важный фактор для роста растений, даже чем плодородие почвы. Поэтому, так как мы, естественно, ну, специально защищаем участок от ветра, поэтому, ну, ставку делать на ветровые генераторы было бы, наверное, бессмысленно. Вот. Ну, или то поднимать есть, на высокую мощь, да. Да. Ну и там вибрации идут всякие, тоже не очень хорошо. Зато кротов меньше будет. Да, кротов точно. Ну, кроты, друзья, они нам почву рыхлят. Они оводняют почву, с ними бороться нельзя. Они не грызут наши растения, они питаются червячками. Да, у червяков они выгрызают по полной программе, как крысята и мышата. Да, это и есть да. Такое дело. Ну, хороши кроты, когда они под яблони не залезают или под те же самые кусты, про которые ты рассказывал. Потому что, когда они там норки делают, то кусты эти очень часто погибают. Да, но здесь просто надо контролировать, избытки куда-то кротов отгонять от нужного места, а остальное оставлять, чтобы они где-то там существовали. Но поросята портят, конечно, ландшафт. После зимы у меня тут творится интересно много чего. Ладно, идем дальше. Алиса Фабрикантова. Хотя уже ответ был, но я зачитаю его. Если вдруг что-то добавить, то добавишь. Много стекла. Как за ним ухаживать? Насколько оно безопасно? И как надолго его хватает? Ну, стекло – это вечный продукт практически, да, если его не разбивать. Если вы хотите стеклить, то тогда ухаживать за ним тоже очень просто. Есть такие специальные губки, либо такие вот резинки на длинных палках, которыми эти стекла моют. Но... Ну, на природе все же пыли меньше, чем в городе, поэтому, наверное, ухаживать за стеклом вам придется реже. Запленка светлица, ухода такого не требуется, потому что она гидрофобная, к ней не прилипает пыль, не прилипает грязь, и она как бы не марается практически, да, вот, с нее все скатывается. Вот, короткий ответ. Далее, световид. Вы рассказываете про технологии клонирования. Считаете, такие продукты принесут какую-то пользу, кроме собственного обогащения? Да, я считаю, что эти продукты принесут колоссальную пользу. Потому что для создания вот этих саженцев не требуется, во-первых, в чем польза вот этой технологии микроклонального размножения растений. То есть вы можете восстановить среду обитания и биоразнообразие с наименьшими затратами. То есть вы делаете это быстро. Вы получаете корни собственные растения, безвирусные, с высокой очень энергией роста. И эти растения являются копией материнского растения, что невозможно получить при семенном размножении. Этого сделать невозможно. То есть даже всегда сорта, даже там проверенные сорта, а сейчас у нас сортов мало, в основном гибриды, да, это все равно идет расслоение признаков, когда мы из семечка что-то выращиваем. Полную копию не получите. Вот, ну это природные технологии, фактически просто человек берет и направляет природные механизмы, управляет ими при помощи определенных, может быть, даже веществ, каких-то гормонов, каких-то чисто физических технологий, да, температурных режимов, влажностных режимов, питательных растворов или питательных сред. Но человек делает все так, чтобы получить хороший результат. А хороший результат – это прежде всего цветущие сады, которые стоят дешево, которые доступны любому человеку. Это биоразнообразие, это плодородие, это ну, вот устойчивое существование территорий вот таких. Ну и, конечно, это, как я и говорил, это там десятки раз дешевле, чем если бы вы это готовое где-то покупали. И все-таки это не совсем клонирование, потому что клонирование подразумевает живую клетку, которая оплодотворяется. Если про животных мы говорим, здесь частичное клонирование, когда берутся это сами, не клонирование. Да, сами клетки берутся и из них уже выращивается. Микрочеренкование. Давайте назовем это по-другому. Это технология микрочеренкования или это меристемное размножение растений. То есть с клоном здесь, ну как бы клон это копия. Фактически это биологическая копия другого живого существа, да, мы получаем эти растения как биологические копии. Но сама технология – это технология меристемного размножения. Вот так, может быть, вам будет более понятно. Вот по такому ключевому слову можете ее найти в интернете. Алексей, а самому эту технологию освоить как-то можно? Ведь когда с клетками, это очень такой мелкий уровень. Да. Более того, не то, что можно, я думаю, что нужно. И как раз-таки вот мы… Сейчас эти технологии, ну, условно говоря, как работают? То есть фермер какой-то хочет себе сделать питомник микроклонального размножения. Он покупает за 1 200 000 оборудование, обучает людей, и эти люди просто делают. А кто за люди? Да просто узбечки. Знаете, вот мне рассказывали, там две узбечки работают, и эти две узбечки по 3000 саженцев за день. 3000 саженцев за день они делают. Просто руками. Это просто механическая работа. Просто надо делать правильно. Надо научиться, надо набить руку, чтобы было меньше брака, чтобы было больше качественной работы. Да? Но нам, конечно, такая производительность огромная не нужна. Мы будем делать для себя, мы будем делать с душой, будем делать качественно, будем делать какие-то эксперименты, какие-то там особо ценные растения, растения, которые там краснокнижные, редкие и так далее. Вот этому можно научиться, и этому нужно учиться. Это интересно, и это просто. Когда я слышу про узбеков-таджиков, которые работают здесь, в России или в других славянских странах, это, конечно, радостно, что наши собратья приезжают и здесь получают работу, но огорчает, удручает то, что а чем мы хуже-то? Почему мы все время там ориентируемся на узбеков и таджиков? Мы что, сами это не умеем делать? Если мы хотим свою родину восстановить, так мы сами должны ее восстанавливать без учета кого-либо. Если мы это не научимся делать, а все время будем на кого-то полагаться, то в этом случае что мы тогда восстановим? Я, конечно, понимаю, там сейчас могут быть всякие вопросы, но все-таки, в первую очередь, если мы свою родину восстанавливаем, наш труд в первую очередь и должен быть использован. Вот мне так кажется. Да, вот как раз у нас концепция такая есть, когда семья, муж, жена, дети – это и есть ячейка вот этого трудового коллектива, когда мы, дети нам помогают, и они сызнанство эти технологии осваивают, они приучаются к этому труду на земле, но не к такому труду, что копай больше, кидай дальше, да, а к труду интеллектуальному, труду высокопрофессиональному, к труду наполненному смыслом. И наши дети потом смогут продлить наше дело. Хорошо. Далее Сергей Буцких. Из чего фундамент сделан, каркас, кровля, отделка? Да. Ну, здесь ответ может быть очень простой. Это доступные экологически чистые материалы. Если мы кратко пробежимся по фундаменту, фундамент будет в двух вариантах. Это свайно-ростверковый фундамент в одном варианте и утепленная плита во втором варианте, но облегченная утепленная плита. Стеновой материал – это газобетон, арболит. Это два материала, которые мы закладываем в проект. Но могут быть любые материалы на ваш выбор, которые соответствуют прочностным характеристикам, тепловым характеристикам, чтобы есть замена, сами понимаете, да? Ну и отделка, вот у этого дома, у КДВЭКа, отделка в стиле фахверк. То есть это накладки, декоративные накладки. Могут быть деревянные, могут быть пластиковые, кто что как выбирает, тоже на вкус и цвет, знаете, товарищи, нет. Поэтому здесь все довольно вариабельно. Мы говорим, в проект закладываем определенный набор материалов и направление движения, да, как и почему это все. Но если вы хотите что-то изменить в этом доме, то вы все можете изменить и вложить сюда и свои материалы, и свои потребности, и свою отделку на этапе привязки проекта к участку. Это очень важный этап. Привязка проекта к участку стоит там порядка 60-70 тысяч, может быть там даже там от 20 тысяч, да, в зависимости от сложности работ. Но вы сможете там 600-700 тысяч сэкономить на строительстве, плюс получить индивидуальные решения, те, которые сами попросили заложить вот в этот проект. Хорошо. Далее Юрий Кранев продолжает, как будто бы то, что до этого было у нас, и запускает такую реплику. «Как плохо в моем доме, когда весной на окнах рассада, чудовищно влажно, а когда теплица в доме и требует полива, там начинается гниение деревянных конструкций и так далее». Да, тоже очень частый вопрос по поводу влажности. Сразу начинаем развеивать мифы. Влажно у вас в доме не потому, что у вас рассада на подоконнике, а потому, что у вас вентиляция плохая. Как только вы либо включили вентиляцию, либо приоткрыли окна, у вас сразу влажность нормальная. Более того, правильная влажность для жизни человека это 55-75%. Вот это правильная влажность. При такой влажности очень хорошо себя чувствуют люди, дети, растения и любые другие живые существа. Почему при такой влажности мы чувствуем себя хорошо? Потому что это природная влажность. Если вы возьмете любой климатический справочник, либо в интернете посмотрите, даже в центральной полосе России, там, где до моря далеко, вы посмотрите среднегодовую влажность, вы с удивлением для себя обнаружите, что вот эта среднегодовая влажность на улице 55-75, даже 80%. Это средняя влажность на улице в течение всего года. А при такой влажности у нас стоят дома деревянные, каменные, кирпичные, там, панельные, там, и ничего им не делается, ничего там не гниет абсолютно. Поэтому страшна неважность. Влажность нужна как раз-таки высокая, чтобы не сохли слизистые, чтобы иммунная система работала так, как надо. Да? Влажность нужна высокая. Больше беда – это сухость воздуха, когда люди покупают увлажнители, когда дети болеют, астматики мучаются от этой низкой влажности. Да? Страшна не влажность, страшна сырость. Когда крыша дрявая, когда по стенам бежит вода, когда выпадает конденсат на какой-то поверхности, да, и он делает это постоянно, тогда вот на этой сырости могут развиваться плесень, бактерии какие-то нехорошие, да, и вот эта сырость важна. Ну а конструкция нашего дома, система вентиляции, устройство каркаса, материалы, которые используются, они как раз-таки, этой сырости у нас не будет. У нас может быть влажность в вегетариях там до 75%, но при превышении этой важности 75% будет включаться автоматически под датчиком влажности, под датчиком температуры, система вентиляции, которая будет просто-напросто держать вот этот микроклимат в комфортных для человека и для растений критериях. Хорошо, когда я рассказывал про отопление, ты упомянул универсальные пиролизные печи. Что-то есть уже подобранные? Какие-то марки, на твой взгляд, можно озвучить? Мне наши коллеги говорили, вот марки этих печей, я их не запомнил. То есть сейчас пока, они в проекте где-то есть, сейчас можно, в принципе, открыть проект, там посмотреть, вот, но я не могу сейчас эту марку быстро назвать. Я почему вопрос задаю? Многие люди переезжают на землю, даже если не строят они такие дома в Вегетарии, то в этом случае все равно жить в чем-то надо. Они строят дома, вот чем отапливать, стоит вопрос. Многие пользуются печами самосложенными, там куча вопросов возникает, куча проблем, и поэтому не хотелось бы, чтобы каждый проходил свой путь, набивая шишки, а чтобы уже взяли то, что проверено и рекомендовано. Найдите нашу группу ВКонтакте, там я как администратор. У меня в друзьях и также в участниках нашей группы есть Виктор Корсаков. Виктор Корсаков – это специалист нашей команды, который занимается как раз системой отопления в том числе. И он специалист вот по этим котлам. Он вас с удовольствием проконсультирует, скажет, какие модели сейчас есть на рынке, какие вам лучше всего выбрать, какие проверенные временем, недорогие и качественные. Хорошо. Владимир Черкас, реплика номер 2. Он до этого первую реплику пускал, теперь вторую. Проект ангажирован, в кавычках, современными тенденциями. Стекло, техно, умный дом. Учтены токмо базовые физиологические аспекты. Тепло, светло, червячки не кусают, над нами не каплет. Дешево, сердито, сыто, да и ладность. Аспекты энергетики, судьбы, развития тел, души, становления духа упущены. Проект противоречит основам ведической архитектуры, древнерусское зодчество, васту. Стоячие волны в помещении, спроектированном по шару, создают вибрации, разрушительно действующие на живое, применительно для растений плюс червячков, куда ни шло. Но как хлев-птичник равно, подумать треба. Для человека краткие медитации, культовые и общественные сооружения с большим количеством людей, но равно периодичного пребывания для жилья. Равно нельзя, равно теплица. Вот такая реплика от Черказа. Ну, мы здесь больше не на вас, ушастро, ориентируемся, а на собственные ощущения. То есть, когда к нам приезжают гости и заходят в купольную теплицу, они оттуда выходить не хотят. Там какая-то атмосфера, которая для них приятна. То же самое для нас, то же самое для растений. Вот. По поводу других смысловых, ну, помимо того, что тепло, светло, червячки, да и ладно, то есть мы изначально закладываем в этот дом, ну, наши собственные смыслы. Когда, вот, например, у нас сейчас дети на домашнем образовании. И девочки нам помогают по земле, по участку. Вот, у них свои червячки есть, у них свои растения есть, у них свои грядочки есть. Да? У них что привезти? А вот привези луковички тюльпанов в подарок. Да? Не то, что там что-то там такое, а вот именно вот понимаете, смыслы другие у людей. И мы очень сильно хотим передать вот это наше увлечение, передать наш опыт, передать наши эмоции позитивные и вот это чувствование живой природы нашим детям, и чтобы наши дети передали нашим внукам, и чтобы по роду пошло немножко другое. Не вот это вот потребительское отношение к жизни, что там вот там машина, там вот там надо там куда-то в театр ходить, там смотреть на чужие жизни и чужих людей, да, а что-то есть другое. Есть ценное, есть вечное, есть более значимое для среды обитания, для природы, для тебя, для твоего здоровья, в конце концов, да. И вот эта физическая активность на природе, когда ты постигаешь мир вместе со своими детьми, когда ты всему этому учишься вместе со своими близкими, когда дети учатся прямо тут же через компьютер, в школу ходят, да, и ты помогаешь им где-то что-то освоить, да, и на твоих глазах это все происходит. Вот я считаю, это другой образ жизни, и этот образ жизни, ну, в глобальном таком плане, он все-таки более, ну, для меня он более значимый и ценный. Угу. А что тебе привезти, моя дочь младшая любимая? А привези ко мне, батюшка, цветочек аленький. Хорошо. Ирина, рассчитана ли конструкция по регионам? Мы из Южного. Да, вот вопрос тоже такой встречается, и смотрите, Ирина, здесь очень интересное наблюдение. То есть я как-то был в сильно южном регионе, там на островах, на экваторе практически, да, и с удивлением обнаружил, что там растения выращиваются в теплицах. Понимаете? У них там средняя температура по году там 20-24 градуса, а растения в теплицах выращиваются. Бананы, помидоры, оливки, да. А теплицы другие, необычные теплицы. У них теплицы покрыты не пленкой, а покрыты притеняющей сеткой. И поэтому вот наш куполь. Второе мое наблюдение, когда бываешь там на юге, там в Соча где-нибудь, там у моря, у нашего российского, то там виноградом все, там вот этот вот дом с южной стороны. Делают такие вот как бы пристройки такие, типа, как это называется-то, ну, чтобы виноград мог ползти, да, перговые такие, да, и заплетают все растениями, то есть тоже притенение идет, да, от солнца. И по большому счету, вот давайте мы сейчас даже здесь остановимся, вот на этом слайде, вот для южного региона вот эта вся часть прозрачная, она должна быть покрыта не пленкой и не стеклом, она должна быть покрыта притеняющей сеткой. Все. Тогда вы делаете паутень внутри, тогда вы от солнца защищаете стены дома, и тогда этот дом точно так же с минимальными переделками у вас работает там. Более того, есть система такая, ну, так называемая, очень дешевая, доступная по цене, называется система охладительного испарения. Это когда мы берем емкость с водой, это когда мы берем датчик температуры, в емкости с водой находится насос, поднимается трубка, и из трубки торчат форсунки. И по самой верхней части внутри мы размещаем эти форсунки, закрепляем. Когда температура у нас превышает 30 градусов, включается насос, и форсунки мелко-мелко распыляют воду. Повышается влажность, вода берет на себя излишки температуры и уходит через систему вентиляции. То есть где-то на 5-7 градусов понижается температура вот таким способом. Хорошо. Более того, смотрите еще что, маленькое дополнение. И очень большой спрос, кстати, сейчас идет на наши технологии с южных регионов. Вот вроде бы там хорошо, солнце много, тепло, но там только весной и осенью комфортная для растений температура. Летом все выгорает. И поэтому вот наши технологии тоже там будут применимы и будут хорошо, эффективно работать. Да, зимой они дадут постоянный прирост зелени, а летом будут защищать из лишнего солнца и испарения от выгорания. Да. Хорошо. Ну, в заключение еще вопрос. Подходим мы к логическому уже завершению. И Владимир Черкас вот почему-то такое прислал резюме, как ему это видится. По дому шару. Кормит, ан не питает. Ограждает, ан разрушает тела, судьбу, программу. Не знаю, с чего это он взял, друг. Осознанно сможет применить только великодушный, высокодуховный человек по принципу «вопреки» для духовного роста. В ином случае получается карма трудна, да недолга судьба. Вот почему-то он это решил. Не знаю, почему. Ну, на самом деле ответ очень простой. Очень часто человек это зеркало. Вот какое мнение он высказывает, он является зеркалом мира. И ведь это всего лишь дом, это всего лишь технологии, а у этого дома есть хозяин. И вот насколько духовен этот хозяин, насколько у него какие-то там правильные или неправильные мысли, от этого будет зависеть его здоровье, его жизнь, там, его род, его продолжение, там, влияние на мир. То есть это зависит не от дома, это зависит от человека. Условно говоря, вот есть нож, ножом можно вырезать скульптуру, можно нарезать салатика, можно убить человека. Видите, как мы его используем? Хорошо. Скажи, пожалуйста, все-таки вот этот проект, он индивидуальный для семьи, но всем уже как-то становится, не знаю, всем ли, но многим становится понятно, доступно, что наш образ бытия – это общинность. Каким образом вот такой дом, хороший и ладный, может быть полезен в общине, а не просто для отдельно взятой семьи? Ну, очень хороший, интересный вопрос. И я здесь вас адресую просто к первоисточнику. У меня есть даже такая концепция, рассчитанная, просчитанная концепция, когда купольный дом Вегетарий, ну вот этот большой, КДВЭК, тот, который на 518 квадратных метров, начинает использоваться как первый общий дом. Вот у нас есть земля. у нас есть сообщество единомышленников. Но эта земля – это чистое поле, без дорог. Это земля без домов, это земля без всего, без коммуникаций. И тогда это сообщество, ну, к примеру, положим, 20 человек, да, которые хотят жить на этих 20 гектарах земли. Эти 20 человек собираются и держат совет. И говорят: друзья, а что если мы возьмем купольный дом вегетарии, вот этот большой, построим единый центральный дом, один общий дом для всех, на общие деньги, складчиной. Создадим потребительский кооператив, создадим свой бизнес, биоферму вот в этом доме. И это сначала нас будет питать, нас будет кормить, давать нам растения, давать нам удобрения для почвы, давать нам деньги для строительства своих домов. И мы при помощи этого общего бизнеса сможем поднять вот этот участок земли. Каждый свое пространство, да, гармонизировать, провести общие коммуникации, там, построить общие дома какие-то, еще что-то. Есть вот здесь вот у нас в группе, так, сейчас я покажу, где. То есть вот, КДВ «Биоферма». Более 24 миллионов в год выручки силами 5 человек. То есть если вот вы можете посмотреть, это запись вебинара, все с расчетами, все на основе практического конкретного опыта, на основе реальных цифр. И это не только может быть общий дом для жизни, это может быть общее дело для участников этого сообщества, которое поможет им создать локальную экономику. Вот это очень важно. Хорошо, Алексей. Ну, еще такой тоже в заключение вопрос к тебе от меня лично. По всем расчетам, выкладкам, сколько вот такой дом и вот тот, о котором мы говорили, могут стоить уже в окончательном исполнении, то, что называется, под ключ. Вот этот дом большой, который на 518 квадратных метров, который может использоваться как биоферма, он получился довольно дорогим, но за счет своей площади прежде всего. Он с двойным силовым каркасом, он пройдет все вот эти вот экспертизы, да, в том числе и как промышленное здание. Его цена, в зависимости от региона и от того, какое покрытие вегетариев вы будете делать, ну, наверное, так в реальности где-то от 15, может быть, до 18, либо до 20 миллионов рублей. То есть этот дом, он либо для людей, которые владеют такими суммами, либо для бизнеса, либо с привлечением инвесторов. Ну, тут каждый может решать как бы по-своему, да, как он это все может себе возводить. Дом, который второй, который мы сейчас проектируем, он эко не только в плане как экологичный, он еще и экоэкономичный. Вот это заложено уже изначально в простоте конструкции, в площади, в доступности материалов. И вот этот вот дом КДВ «Эко» будет где-то, наверное, от 4 до 6 миллионов рублей под ключ. И если там туда, сколько человек влезут, если вдруг мы решим туда запустить первопроходцев, которые будут осваивать общинные земли? Так, ну вот, да, давайте так. Ведь сама формулировка вопроса подразумевает ответ «много». Потому что, когда ты говоришь «влезут», ну, я понимаю, что можно сейчас китайцев представить, которые на гвоздях вешают сумочки и в них спят. Да, я понимаю, там на стене по 6 китайцев – это нормально. Ну, с комфортом, я имею в виду, чтобы так комфортабельно разместились и там трудились первое время. Вот смотри, комфортно. Вот дом этот выглядит перед тобой, вот он сейчас, видишь его, да? Вообще он для комфортного, абсолютно свободного проживания семья из 4-5 человек. Потому что здесь получается примерно 140 метров – это площадь вегетария, и общая жилая площадь примерно 200 квадратных метров. Но из этих 200 квадратных метров где-то 70 метров – это только задняя технологическая часть, вот эти веранды, да, мастерская, червеферма и так далее. И если мы, ну, три спальни на втором этаже у него по планировкам, вот этот кабинет можно использовать как спальню, вот этот диван за камином можно использовать как спальное место. То есть вот если мы поставили задачу на первое время максимально эффективно для общины использовать этот дом, то в нем может, я думаю, вполне комфортно проживать там 10, там 12, 14 человек. То есть если мы будем правильно, гармонично, эффективно использовать всю необходимую площадь. То есть, если мы возьмем, например, мастерскую, будем использовать не как мастерскую, а делаем дополнительно жилой комнатой, к примеру, да? Если мы через ферму сделаем пополам, отгородим временной перегородкой, там, поверьте мне, ничем не пахнет, никто не шумит, не рычит, не пищит, там ничего, не какает там шумно, да? Здесь тоже можно жить. И вот если мы с таким подходом подойдем к этому дому, то, конечно, ну, комфортно проживать в нем можно довольно большому количеству людей, потому что площадь, ну, площадь-то позволяет. Ну, скажем так, как минимум три семьи свежеобразованные, где детей еще нету или по одному ребенку, вполне на втором этаже могут уживаться, а первый дом может быть как гостевой для приезжающих, которые готовы помочь, и для сбора. Да. Это как минимум. Да, а вегетарий можно использовать как зал для конференции. Хорошо. Ну что, все вопросы, которые важны, я задал. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, к Алексею заходите, задавайте. Если будут интересные какие-то темы, то Алексея еще пригласим на эфир. И у нас в заключении есть такая традиция, когда мы желаем что-то доброе, вечное нашим радиослушателям, зрителям. Пожалуйста, выключи демонстрацию экрана, чтобы тебя видели. И пожелай нашим радиослушателям и зрителям что-то уже такое от себя. Хорошее, доброе, вечное. Пожалуйста. Ну, друзья, я хочу пожелать вам найти ваш смысл жизни, найти вашу миссию, найти ваше предназначение. И сделать, вот когда вы это сможете найти, ваше предназначение, когда вы сможете встать на этот путь, вы обретете совершенно вот другую жизнь, жизнь, наполненную смыслом. Вам будет хотеться жить 500 лет. Вы поймете, что столько много всего в этой жизни нужно сделать, и тогда пойдет здоровье, тогда пойдет позитивное мышление от души, тогда пойдет активная жизнь, тогда пойдет смена образа жизни. И все вокруг вас начнет просто бурлить, развиваться, кипеть, двигаться вперед, жить. Вот я хотел бы этого вам каждому пожелать. Вот это просто поистине счастье, когда человек находит свой жизненный путь. Добрые пожелания, очень добрые. Благодарю и за эфир. Общение с тобой приятно. И за ответы. Я надеюсь, нашим радиослушателям и зрителям все понравилось. И если у кого-то возникнет вопрос, опять же, можете обращаться к нам, можете непосредственно к Алексею обращаться. Если какие-то будут пожелания о новом эфире по каким-то темам, то, пожалуйста, пишите, будем с Алексеем связываться. Ну и напрямую может Алексею писать. Алексей, расскажи в эфире о чем-то таком. Я думаю, что не откажет этот добрый человек. Хорошо. Мне же остается отметить, что у нас по одному из современных календарей 25 апреля 2019 года четверг. Дом, который кормит. Это наша тема сегодняшнего живого эфира была. Эфир заканчивается. В виртуальной студии находился Алексей Балакин, Алексей Орлов. Желаю всем добра. Благодарю всех за очень интересные вопросы и реплики. Благодарю Алексея за то, что очень здорово все отвечал, показал, продемонстрировал. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Счастливо, друзья. Всего хорошего. Народное славянское радио. Для пытливых умов.